Ячен на всем пути бешено мчался вперед, и его тело с быстрой скоростью исчезло внутри мира сыпучих песков. Два человека в черном искали повсюду, куда убежал этот мальчишка. Я думаю, он все еще внутри шесть уровня. Два человека в черном были словно призраки, проходили через мир сыпучих песков, и непрерывно искали местонахождение Ячена. Ячен с быстрой скоростью опускался вниз, направляясь в царские дворцы, которые находились внизу. Он произвольно нашел один дворец, и планировал спрятаться в нем. Те царские дворцы были оставлены владыками звезды Тянь Юаня и Син Сюана, и в каждом дворце были спрятаны таинственные техники предков. Эти дворцы смогут спрятать его ци, и те двое людей в черном не смогут его выследить. Сау. Ячен превратился в луч света, и вошел внутрь одного царского дворца. В этот момент те два человека в черном остановились. Я уже не могу ощутить ци того мальчишки. Кажется, он исчез в том районе, должно быть, он вошел в один из тех дворцов. Те два человека в черном стремительно полетели в сторону одного из дворцов. Они планировали искать в каждом из всех дворцов, которые были внизу. Пен. Раздался звук, и те двое людей в черном ударились об один бесформенный запрет, в результате чего отлетели назад. Что это такое? Мы не можем войти. Скорее всего, этот чертов Тянь Юань и Син Сюань установили тут запрет, чтобы мы, предки дьявола, не могли войти внутрь. Тогда мы подождем здесь. Этот мальчишка рано или поздно, но все равно выйдет. Выражение лиц этих двоих было очень дурным, ведь они никак не ожидали, что один ничтожный человек на границах Шэнь Сюань сможет от них убежать. Если они не смогут схватить Ячена, то с каким лицом они вернутся к главе Шэнь? Однако сейчас Ячен спрятался внутри дворца, и у них нет никакой возможности до него добраться, они могут только лишь ждать. Два человека некоторый период времени блуждали по воздуху в разные стороны, потом сели поджав ноги, вися в воздухе, и словно соколиным глазом осматривали дворцы, которые находились внизу. Когда Ячен взирал с высоты, то считал, что эти царские дворцы были маленькими и хрупкими, а как только зашел внутрь, то сразу же заметил, что эти дворцы были построены очень величественно, и превзошли его воображение. Каждый дворец был одним пространством, внутри главного зала стояли высокие колонны, высотой несколько тысяч метров, и только лишь 5-6 человек могли их обхватить. Все колонны были наполнены гравировками разного рода страшно свирепых диких зверей. Если посмотреть внутрь главного зала, то можно было увидеть три огромные золотистые картины, которые переливались золотистым блеском. На этих трех огромных золотистых картинах были удивительные рисунки. На первой картине били горы и реки красного цвета, которые были очень величественными, на второй картине была фиолетовая река, которая тянулась непрерывной чередой, а на третьей был изображен один участок черной пахотной земли, которая была бесконечной. Неизвестно, какое было предназначение у этих трех картин, висящих в главном зале. Неужели таинственные техники предков, которые оставили двое владык звезды, спрятаны внутри этих трех картин? Ячен внимательно не рассматривал передние две картины, а сразу же обратил внимание на третью картину. Как только Ячен первый раз увидел третью картину, то у него было своего рода особое ощущение, словно тот участок пустой земли заманивал его. Метательный нож в его голове начал жужжать, и скоб за скобом чистой сюаньцы выходил наружу, в результате чего голова Ячена стала небывало чистой. Он сразу же начал пристально рассматривать этот участок пахотной земли. Небо на этом рисунке было без луны, полностью мрачное, и только лишь две звезды мутно сверкали в небе. Пахотную землю под этим небом невозможно было окинуть взглядом, но тем не менее на ней ничего не было, и было только неистощаемое небо и пустота. Ячен только лишь ощутил, что мир становился все более пустынным и бездонным, и в сердце начало увеличивается сложно объяснимое чувство удушья. Эта черная пахотная земля уже пролетала перед глазами, и он только заметил, что уже оказался внутри бесконечно просторной пахотной земли. Ячен неожиданно пришел в себя. Просто посмотрев, он неожиданно оказался внутри мира картины, никак не ожидал, что кто-то сможет разглядеть насквозь третью картину. На протяжении нескольких тысяч и сотен лет, всякий, кто прибывал сюда, всегда рассматривал только лишь первые две картины и осмыслял спрятанные в них таинственные техники предков. Молодой человек, ты, возможно, разочарован, ведь в третьей картине нет какой-либо таинственной техники, однако спрятаны своего рода границы, А сможешь ли ты их осмыслить, зависит только от тебя. Один неясный голос погружался в голову Ечена. Ечен посмотрел вперед и тут же увидел одного молодого человека, высокого роста, который сконцентрированно стоял спиной к Ечену и смотрел вдаль. Спрятаны своего рода границы. Что за границы? Разрешите спросить старшие поколения. Ечен не знал, что за существом был этот человек впереди, и был немного нерешителен. Именно в этот момент тот человек впереди повернулся, и Ечен увидел его лицо. То Ечен обомлел и сказал: «Нань Гунцзе, как ты тут оказался?» «Нань Гунцзе, кто?» Тот человек впереди, немного недоумевая, сморщил лоб и спросил. Глава 634. Новое понимание. Он не знает Нань Гунцзе. Ечен немного растерялся, ведь этот молодой человек напротив на самом деле очень похож на Нань Гунцзе. Однако, когда Ечен тщательно посмотрел, то все же увидел небольшие различия. Переносица, уголки губ немного отличались, брови и еще были кое-какие различия в чертах лица. На теле Нань Гунцзе была своего рода холодная и высокомерная ци, а у этого человека была ци, от которой на сердце было ощущение свежести. Этот человек перед глазами был нереальным, а был всего лишь изображением на картине. Ечен за все это время так и не узнал прошлого Нань Гунцзе, и только лишь считал, что Нань Гунцзе был очень загадочный. Должно быть, Нань Гунцзе все же как-то связан с этим человеком. Я не знаю, кто такой Нань Гунцзе, о котором ты говоришь. Меня зовут Син Сюань. Этот молодой человек напротив немного улыбнулся и сказал: однако тот, кого ты сейчас видишь, это вовсе не я, а лишь часть мысли, которую я когда-то оставил. Этот молодой человек перед глазами, с необычными манерами, неожиданно является легендарным владыкой звезды Син Сюань. Точно так же, как и владыка звезды Тянь Юань, внутри подземных лунных чертог, он оставил только лишь часть своей мысли, однако настоящий владыка звезды Син Сюань уже умер. Ваше превосходительство Син Сюань, в моем сердце есть кое-какие недоумения, но только я не знаю, сможете ли вы мне ответить на мои вопросы. Сердце Ечена вздрогнуло, и он заговорил: ведь такого рода удобный случай, это на самом деле большая редкость, и он не хотел его упускать. А ты спроси. Син Сюан заложил руки за спину, а его одежда завывала на ветру. Почему в те годы старшие поколения Тянь Юань и другие несколько владык звезды вместе решили спрятать звезду Цзы Хуань внутри звездного неба? Неужели на звезде Цзы Хуань спрятано что-то таинственное? Спросил Ечен. Все, что узнал и услышал другой двойник Ечена на звезде души огня маленьких границах Тянь Юань, этот двойник Ечена мог полностью все ощутить. И он также узнал то, когда Жо Юнь рассказала ему, что фиолетовый кольцевидный звездный туман был создан искусственно. Когда другой его двойник телепортировался на звезду Цзы Хуань, то он уже ничего не мог ощутить, только лишь знал, что тот его двойник в настоящий момент жив. Син Сюань смотрел на Ечена. Он никак не ожидал, что Ечен задаст такого рода вопрос, и после долгого размышления сказал: «На этот вопрос у меня тоже нет возможности дать ответ. В звездном небе Вселенной каждый вид живого существа обладает своей особенностью, и неважно, будь это души звезды или же предки дьявола, все роды обильно размножаются в этом звездном небе, и они только лишь борются за пространство, где сможет существовать их род. У каждого рода есть своя точка зрения, и это не имеет отношения к хорошему или плохому. Предки дьявола поглощают души звезды ради того, чтобы существовать, а мы воюем, чтобы отстоять свой дом. Пусть даже если использовать кое-какие необыкновенные методы, все равно будет не так, как хотелось бы. Сражаться ради рода и использовать кое-какие необыкновенные методы, чтобы спрятать звезды Цзы Хуань, Ечен нахмурился и думал, что ответ словно таился в словах владыки звезды Син Сюана. Однако Ечен тем не менее не мог его понять. Возможно, ему нужно узнать еще больше секретов, и только потом он сможет узнать ответ. Ечен все больше и больше считал, что на звезде Цзы Хуань несомненно спрятаны какие-то изумительные тайны, а иначе не появилось бы 12 владык звезды, которые захотели спрятать звезду Цзы Хуань в этом звездном небе. В те годы я чувствовал, что моя продолжительность жизни будет небольшой, поэтому сразу же купил у одного владыки звезды несколько тысяч таинственных техник предков и погрузил их внутрь запретной земли человеческих душ. Это всего лишь 6 уровень, и все таинственные техники здесь не соответствуют тебе. Если ты сможешь подняться на 8-9 уровень, то возможно сможешь собрать неплохой урожай. Владыка звезды Син Сюань смотрел вдаль, и взгляд его был бездонным, Затем он продолжил. Там есть несколько таинственных техник, которые соответствуют для культивирования человеку, со степенью слияния с душой звезды равной нулю. Однако сможешь ли ты туда подняться, будет зависеть только от тебя. Восьмой или девятый уровень. Ечен не знал, сможет ли достигнуть такого высокого уровня, ведь мир сыпучих песков на 6 уровней уже был очень страшным, и для того, чтобы преодолеть волшебный мир сыпучих песков, необходимо обладать очень могущественной силой воли. Сверху еще 3 уровня, и их несомненно намного сложнее пройти. Внутри картины спрятаны своего рода границы, которые называются небеса пустоты и безмолвия. Выражение лица Син Сюана было холодным. Только лишь перед смертью, я понял кое-какую истину. Несмотря на то, что я владыка звезды, звезды Тянь Юань, однако в этой безграничной вселенной я всего лишь крошечное существо. Мы не можем существовать вечно, и в итоге все равно переходим в иной мир. Даже если мы будем бороться, прилагая все усилия, однако в итоге все равно превратимся в пылинку этой вселенной. Стоя на беспредельно черной пахотной земле, там, где завывает холодный ветер, казалось, будто бы это было нынешнее душевное состояние небесного владыки Син Сюана. Такого рода нирвана и смертельный пепел, слово таили в себе страшную смертельную энергию, что невозможно было ощутить хоть немного жизненной ци, и отчего человеку становилось тяжело дышать. Этот скоп энергии словно хотел заставить Ечена в эту минуту стать безразличным. Ечен ощутил, что под влиянием этого скопа энергии, 9 звезды внутри его тела словно начали погибать. Они мучились от боли, и не хотели мириться со смертью. Перед его глазами 9 звезд начали превращаться в мертвые звезды. Какие страшные границы! Это были границы, которые владыка звезды Син Сюан осознал перед своей смертью. С способностями небесного владыки Син Сюана, если бы он хотел выжить, то во всяком случае нашел бы какие-нибудь методы, чтобы продлить свою жизнь на несколько сотен, или даже несколько тысяч лет. Однако после осмысления этих границ жизнь начала непрерывно утекать, и в итоге только лишь ускорила погибель небесного владыки Син Сюана. Если не будет стремления к самосохранению жизни, то пусть даже если это будет существо на границах Бога, в итоге все равно погибнет. Нельзя поддаваться влиянию такого рода границ. Ечен сморщил брови, а все его тело покрылось холодным потом. Он очень сильно мучился от боли, и внутри сердца боролся изо всех сил. Ечен сел в этом же месте, поджав ноги, и успокаивал свое сердце. Он сосредоточился и начал изо всех сил вращать 9 звезд внутри своего тела. После того, как несколько сотен тысяч душ на звездах погибли, но там по-прежнему было несколько сотен тысяч душ, которые страстно стремились продолжить существовать, и боролись с этой смертельной энергией. Тело Ечена начало разлагаться со скоростью, которую можно было увидеть невооруженным взглядом, однако в сердце его по-прежнему увеличивалось сильное стремление к самосохранению. Видя, что тело начало разлагаться, а Ечен тем не менее сидел, поджав ноги, словно статуя, владыка звезды Син Сюан сморщил брови. Он словно увидел, что внутри тела Ечена постепенно растет теплое солнце, которое наполнено жизненным сиянием. Неужели я ошибался? Сокровенный смысл вселенной вовсе не относится к пустоте и безмолвию, а является новой жизнью. Небесный владыка Син Сюан смотрел на Ечена, бормоча говорил, и у него был немного растерянный вид. Если бы тогда старшие поколения Син Сюан осмыслил бы смысл новой жизни, то я думаю, старшие поколения получил бы истинную вечность. Однако старшие поколения выбрал оставить это, и выбрал уйти в нирвану. В сердце Ечена было небольшое понимание, и он сказал эти слова. Возможно, в голосе владыки звезды Син Сюана промелькнуло немного восхищения. Он немного кивнул головой и сказал: «У тебя неплохой талант», неожиданно смог осмыслить это. Владыка звезды Син Сюан взмахнул рукой, и черная пахотная земля с быстрой скоростью отступила, небо стало лазурно-голубым и с белыми облаками, также подул теплый ветерок, и засияли яркие солнечные лучи. Заброшенная равнина вмиг заросла травой, и повсюду можно было увидеть много цветов и красивый пейзаж. Тело Ечена восстановилось с быстрой скоростью, и в тот момент, когда он был наполнен недоумением, как раздался звук пен, и он выскочил из картины, словно все это было одним большим сном. Тело Ечена восстанавливалось с быстрой скоростью, и в процессе восстановления Ечен ощутил, что его тело наполнилось новой энергией, и эта энергия была прямо-таки изумительно могущественной, в результате чего его культивирование начало непрерывно увеличиваться. Души на 9 звездах внутри его тела начали непрерывно приумножаться, и 9 звезд с быстрой скоростью снова начали излучать жизненность. Шэнь Сюэн 2 уровень сложности. Шэнь Сюэн 3 уровень сложности. Культивирование прорывалось, вплоть до того, пока не достигло границ Шэнь Сюэн 3 уровня сложности, и потом увеличение культивирования замедлилось. На картине с владыкой звезды Син Сюэном на самом деле спрятаны изумительные границы, и они действительно достойны называться вещью, которую оставил владыка звезды Син Сюэн. Ечен спокойно сел, поджав ноги, в главном зале, поднял голову, и посмотрел на ту картину, как тут же увидел, что та три золотистая картина уже полностью поменяла изображение. Сейчас на ней была изображена зеленая равнина, где росло множество цветов, на небе сияло теплое солнышко, казалось, будто бы это был райский уголок. Раньше Ечен предполагал, что владыка звезды Син Сюэн осмыслил границы небес пустоты и безмолвия, однако на самом деле, владыка звезды Син Сюэн находился на решающем моменте осмысления границ небес пустоты и безмолвия, а сейчас тем не менее осознал совершенно новые границы. Ечен смог ощутить, что владыка звезды Син Сюэн внутри этой картины проявлял могущественную волю к жизни. Неожиданно сердце Ечена вздрогнуло, и в его голову пришла одна мысль. Неужели владыка звезды Син Сюэн не умер? Владыка звезды Син Сюэн скорее всего нашел другой способ, чтобы продолжить существование. Однако куда же в конце концов направился владыка звезды Син Сюэн? Никто не знал об этом, ведь на всем материке Тянь Юань уже очень давно не было никаких новостей о небесном владыке Син Сюэне. Ечен подумал о Нань Гунцзе, однако сразу вслед за этим покачал головой. Несмотря на то, что Нань Гунцзе очень похож на владыку звезды Син Сюэна, однако между двумя людьми все же есть небольшое отличие. Если он повстречается с Нань Гунцзе, то все же спросит у него. Ечен сидел, поджав ноги, и непрерывно укреплял третий уровень сложности границ Шэнь Сюэн своего культивирования. Он не знал, сможет ли он сейчас противостоять тем двум людям в черном. Ечен продолжил сидеть, поджав ноги, пока все ранения на его теле не восстановились до изначального состояния. Через долгое время в глазах Ечена появился блеск, и он резко встал. «Не знаю, с нынешней силой смогу ли я противостоять этим двум людям в черном». Ечен унесся ввысь и вышел наружу этого дворца. Как только Ечен вышел, то те двое людей в черном сразу же заметили его следы и с быстрой скоростью начали его окружать. Неожиданно так быстро вышел, на самом деле сам себе ищет смерти. «А мы все же полагали, что ты будешь словно черепаха, долгое время прятаться внизу». Два человека высмеивая говорили своим хриплым голосом, и параллельно превратились в тень, и набросились на Ечена. Ечен с быстрой скоростью завращал 9 звезд. В эту минуту у него снова появилось новое осознание этих границ. Вокруг его тела неожиданно сконцентрировалось несколько десятков метательных ножей из сюаньцы, и эти метательные ножи из сюаньцы непрерывно вращались вокруг тела Ечена, проявляя убийственную ци. Что-то не то. Один из людей в черном неожиданно ощутил, что ци на теле Ечена немного изменилась, и такого рода жизненная ци как раз то, чего боится такого рода тело, как у них, которые паразитировали предки дьявола. Сау, сау, сау. Один за другим метательные ножи из сюаньцы полетели на тех двоих людей в черном. Те два человека в черном изменили свое тело и хотели укрыться от этих метательных ножей из сюаньцы. «Взорвитесь!» — громко прокричал Ечен. Один за другим метательный нож из сюаньцы взорвался, и эта ударная волна сметала все на своем пути, вмиг завернув в свою воронку тех двоих людей в черном. Те два человека в черном тут же начали издавать надрывные крики. Метательный нож из сюаньцы содержал в себе жизненную ци, как раз то, чего они так страшно боятся. Словно кипящее жидкое железо было пролито на их тела, отчего их тела начали разлагаться от этого скопа ци. Эффективность метательного ножа, по сравнению с прежней, стала немного сильнее. Увидев, что те две тени по-прежнему набрасываются на него, Ечен с быстрой скоростью взлетел, затем вокруг его тела сконцентрировалось еще больше метательных ножей из сюаньцы. Сау, сау, сау. Один за другим метательные ножи из сюаньцы вылетали от тела Ечена, и словно проливной дождь непрерывно летели на те две тени. Бах, бах, бах. От взрыва метательных ножей из сюаньцы образовалась волна, которая поглотила те две тени. Глава 635. Встретиться лицом к лицу с Шэнь Хуаном. Ечен снова активировал пояс Мин Хуана и призвал бессмертного черного феникса, всех 7 мифических зверей, которые тоже набросились вперед, присоединившись к сражению. Те 2 человека в черном прямо-таки грустили до смерти, ведь они уже один раз сражались с Еченом и считали, что все же могут с ним справиться, однако никак не ожидали, что на теле Ечена неожиданно появится такая пугающая жизненная ци, и его культивирование станет намного могущественнее, чем до этого. Метательные ножи словно проливной дождь накрывали их, и они вообще не успевали уклониться, могли только лишь противостоять. Не дожидавшись, пока они придут в себя, Ечен тут же призвал бессмертного черного феникса и остальных 6 мифических зверей. На этот раз мифические звери, которых он призвал, были намного сильнее прежнего. Они вдвоем были атакованы со всех сторон, и 7 мифических животных непрерывно ударяли их, отчего ци на их телах постепенно приходила в упадок. В конце концов у них были всего лишь тела, которые паразитировали предки дьявола, и внутри их тел предок дьявола еще не сформировался, поэтому их реальная сила была очень лимитированной. «Это ты нас вынудил!» Те 2 человека в черном со скорбью закричали, затем раздались звуки «пен», «пен», и их тела взорвались. 2 огромных черных силуэта появились сейчас в воздухе, и их внешний облик был немного похож на того огромного дикого зверя с черной чешуей, в которого превратился Шэнь Дуань, когда Ечен с ним сражался. Однако у них была всего лишь 1 голова, и к тому же не было тела. Ци от их тел начала непрерывно возвышаться, и ее можно было сравнить с границами Даосюан, словно они были огромными дикими зверями, заслоняющим небо. Неужели это и есть истинное тело предков дьявола? После того, как эти парни превратились в огромного дикого зверя, то уже стали обладать культивированием на границах Даосюан. Мы выпустили предков дьявола в наших телах, теперь посмотрим, куда ты побежишь. Мы убьем тебя. Эти 2 огромных зверя, заслоняющие небо, взмахнули когтями, раздался звук «пен, пен, пен». Бессмертный черный феникс и другие мифические животные от удара когтей этих огромных диких зверей превратились в мелкий порошок. Острые когти тех 2 огромных диких зверей направились на Ечена, и Ечен ощутил, что ци вокруг его тела была заблокирована, что он вообще не мог пошевелиться. «Погибну». Ечен понимал, что с его нынешними границами Шэнь Сюэн он вообще не сможет победить 2 предков дьявола на границах Даосюэн, ведь разница в культивировании вовсе не маленькая. Ечен немного не хотел мириться, ведь несмотря на то, что это был всего лишь один из его двойников, однако если он умрет, то пояс Мин Хуана и безумный нож клана волков будет потерян. Перед глазами все вмиг потемнело, и Ечен уже полагал, что обречен на смерть, как в этот момент мир сыпучих песков неожиданно начал дрожать. Несколько младенцев предков дьявола осмелились войти в запретную землю человеческих душ, сами себе выбрали смерть. Раздался один величественный и тихий голос, это был голос владыки звезды Син Сюэна. Как только закончилась речь владыки звезды Син Сюэна, сыпучие пески тут же начали изменяться, и внутри них образовались одна за другой страшные воронки. Сау, сау. Те 2 огромных диких зверя были втянуты в эти воронки, и они лишь успели прокричать, после чего воронки сыпучих песков вмиг разорвали их на части. Внутри воронки этих сыпучих песков те 2 предка дьявола не могли даже немного противостоять. Увидев, что 2 заслоняющих небо диких зверя были поглощены сыпучими песками, Ечен немного обомлел, но вслед за этим сразу же понял. Запретную землю человеческих душ создали небесный владыка Син Сюэн и Тянь Юань, специально для того, чтобы испытывать культиваторов на границах Шэнь Сюэн. Когда эти 2 человека в черном заходили внутрь башни, то они были в облике людей, поэтому и не были замечены, однако после того, как Ечен их вынудил, и они изменили свое тело, то ци предков дьявола сразу же вышла наружу, поэтому они сразу же были обнаружены и уничтожены запретами звездного владыки Тянь Юаня и Син Сюэна. Не то что, предок дьявола на границах Даосюэн, даже если сюда придет предок дьявола на границах Шаньхуань, все равно будет убит. Побывав на волосок от смерти, Ечен с легкостью вздохнул. Эти предки дьявола на самом деле очень сильные, и сегодня он, должно быть, повстречался с предками дьявола самого низкого уровня, однако их тела уже были на границах Даосюэн. К счастью, он не повстречался с совершеннолетними предками дьявола. На сердце Ечена был холод. По-видимому, уже есть предки дьявола, которые обратили на него свое внимание, значит, теперь нужно быть еще осторожнее. Ечен спокойно сел, поджав ноги, и некоторое время культивировал, восстанавливая ранения на своем теле. Потом он встал и полетел вдаль, в сторону входа на 7 уровень. После того, как его границы продвинулись, то у Ечина появилась еще большая уверенность вступать на 7 уровень башни. За эти несколько тысяч лет, людей, которые смогли войти на 7 уровень башни, и к тому же получили на 7 уровней таинственные техники предков, можно пересчитать на пальцах, и это были всего лишь те несколько шишей. Суд Дао, главный зал истинный жар птицы Луань. Шэнь Хуан сидел на троне внутри главного зала истинный жар птицы Луань. На нем был надет роскошный белоснежный, длинный халат, а от тела исходил чистый блеск, словно он был одной священной статуей божества. Вокруг его тела окутывали светлые легкие облака, он был словно бог, который проявлял непревзойденное величие. На троне истинный жар птицы Луань были расставлены один за другим золотистые перья. Говорят, что эти золотистые перья королевы истинный жар птицы Луань, и они символизируют непревзойденную власть и положение. Глава суда Дао, это было положение, которое символизировало высочайшее могущество. «Приведи ко мне Ечина». С трона истинный жар птицы Луань раздался грозный голос Шэнь Хуана. «Слушаюсь». Стоявший за дверью стражник сделал небольшой поклон. Через некоторое время привели первого двойника Ечина. Несмотря на то, что внутри главного зала ощущалась грозная атмосфера, но Ечен тем не менее не паниковал и был очень спокоен. Ечен не боялся Шэнь Хуана, ведь несмотря на то, что положение Шэнь Хуана было таким высоким, однако Ечен знал, что есть власть более могущественнее его, и это как раз душа звезды, которая в данный момент в каком-то углу наблюдает за происходящим здесь. К тому же сейчас здесь был всего лишь один двойник Ечина, и пусть даже если Шэнь Хуан захочет его убить, ничего страшного в этом не будет. Конечно же, за исключением того, что Шэнь Хуан полностью возьмет всех его троих двойников под свой контроль. Когда Ечина привели, то он вовсе не был связан, и несмотря на то, что Ечен уже был взят под контроль Шэнь Хуана, однако все это время Ечен непрерывно культивировал и не подвергался слишком жестокому обращению. Перед лицом высокопоставленного Шэнь Хуана ты все еще не становишься на колени. Двое стражников рядом с Еченом громко закричали. Ечен все так же гордо стоял и не двигался, а только лишь спокойно и пристально смотрел на трон Шэнь Хуана. На троне он видел лишь чистое сияние и смутно видел один силуэт человека, но тем не менее не видел выражения лица Шэнь Хуана. Скоб за скобом могущественный ци культиватора на границах Шэнь Хуан подавляя исходил от трона, и у человека невольно зарождался импульс встать на колени. Однако на сердце Ечина были легкие облака и ветерок, настроение у него было беззаботным, и он был самоуверен, словно некоронованный король, который не должен вставать на колени перед кем-либо. «Не нужно, принесите ему стул». Два человека молча смотрели друг на друга некоторый период времени, затем Шэнь Хуан сказал спокойным голосом, и в его голосе не было даже капли ярости. Два стражника вежливо принесли стул, а Ечен бесцеремонно сел и оставался совершенно спокойным. «Не знаю, по какому делу высокопоставленный Шэнь Хуан меня искал». Ечен смотрел наверх на трон Шэнь Хуана и равнодушно говорил: «Кроме этого, я еще хочу спросить, какой закон суда да я нарушил, что высокопоставленный Шэнь Хуан отправил людей, которые под конвоем привели меня сюда?» «Ечен, в клане Е таланты сменяются талантами, и сейчас клан Е уже является одним из самых важных кланов материка Тяньюань. Я надеюсь, что ты, будучи главой клана, сможешь взять на себя ответственность и воспитать людей клана Е, чтобы они принесли большой вклад для материка Тяньюань и не стали безобразничать и бесчинствовать». Голос Шэнь Хуана был грозным. «Разрешите спросить высокопоставленного Шэнь Хуана, мой клан Е совершил какое-то дело, где безобразничал и бесчинствовал. Я, будучи главой клана, все же не слышал о таком». Глаза Ечина немного прищурились. «Раз уж Шэнь Хуан хочет притеснить клан Е, тогда пусть говорит открыто, незачем тут говорить эти напыщенные речи. Эти люди высокого положения всегда фальшивые. Во-первых, ты, подстрекая Лин Юй, чуть ли не убил ученика Лин Хуана, и Яна, и еще спланировал отобрать все его имущество, разве не так? Во-вторых, клан Е, под предлогом, что ваши таланты нашли себе учителей, переманили на свою сторону так много Чжань Хуани, с какой целью? В-третьих, ты спланировал и обманом заманил Жо Юнь войти на звезду Цзы Хуань и одновременно причинил вред моим двум ученикам, Цинь Хуану и Юй Хуану, которые ради того, чтобы спасти Жо Юнь, рискнули жизнями и тоже вошли на звезду Цзыхуань. Шэнь Хуан сделал акцент в голосе и продолжил. В-четвертых, ты на запретной земле человеческих душ своевольно убил ученика моего суда Дао, Сюй Цзысюй, а у Сюй Цзысюй степень слияния с душой звезды была выше 50, и в будущем он скорее всего мог стать культиватором на границах Шжаньхуан. Звезда Тянь Юань сейчас находится в состоянии войны, а ты тем не менее просто взял и убил его, разве можно простить такого рода жестокий поступок? Смешно, уже до самого предела. В глазах Ечина неожиданно появился яростный блеск, и он спокойно сказал, «Высокопоставленный Шэнь Хуан, с вашим высоким положением, и еще с сводками суда Дао, вы просто не можете ничего не знать, вы не в состоянии различать правильное от ошибочного. Во-первых, ученик Лин Хуана Янь многократно хотел принять меры против меня, и я, конечно же, тоже хотел противостоять ему, а Лин Юй по собственному желанию захотел помочь мне, и это тоже проступок. Во-вторых, я переманил на свою сторону Чжань Хуани, разрешите спросить, кого из тех Чжань Хуани я заставлял? Они всего лишь друзья моего клана Е, и максимум, что они делали, всего лишь сказали пару слов, заступаясь за мой клан Е, Шэнь Хуан, только лишь полагаясь на свои догадки, уже с уверенностью утверждает, что я сплотил вокруг себя единомышленников, не слишком ли уж это поспешные выводы. В-третьих, барышня Жо Юнь не различает, где правда, а где ложь, и только лишь после моих нескольких фраз была обманута, и вошла внутрь звезды Цзыхуань, вместо откуда невозможно выйти. Неужели барышня Жо Юнь трилетний ребенок? В-четвертых, Сюй Цзысюй и большое количество людей атаковали меня со всех сторон, и я всего лишь противостоял им. В чем здесь проступок? Более того, согласно законам суда Дао, главное, чтобы это не был материк Тянь Юан, и сколько бы я людей не убил, не имеет никакого отношения к суду Дао, разве не так? Ечен решительно и аргументированно отстаивал свою точку зрения, говоря одно опровержение за другим. Красноречивый, равнодушно хмыкнул Шэнь Хуан. Высокопоставленный Шэнь Хуан, на самом деле вы отлично знаете всю ситуацию, и я в душе тоже уже все понял. В моем клане Е таланты сменяются талантами, и в итоге несомненно зародится очень много Чжань Хуани, а согласно законам звезды Тянь Юань вы не можете ничего сделать с моим кланом Е, поэтому ты и решил разделить мой клан Е, а затем сделать так, чтобы таланты клана Е были использованы тобой, разве не так? Е Чен немного высмеивая смотрел на Шэнь Хуана. Тело Шэнь Хуана окутывали светлые облака, и невозможно было увидеть его выражение лица. Он взмахнул рукой, и можно было увидеть, как все стражники вокруг один за другим начали выходить. В итоге внутри главного зала остался лишь Е Чен и Шэнь Хуан. Е Чен, ты понятливый человек, поэтому я дам тебе два пути. Первый путь – это смертельный путь. Второй путь – это если ты возьмешь всех людей клана Е и вступишь в суд Дао, этим самым признаешь обязательства перед судом Дао. Тон речи Шэнь Хуана был наполнен решительностью и неоспоримостью. В этот момент Шэнь Хуан на самом деле показал свое истинное лицо. Я хочу задать один вопрос Шэнь Хуану. Что за вопрос? Знает ли об этом деле душа звезды? Выражение лица Ечина было спокойным, и он сказал, если это распланировала душа звезды, тогда мне нечего сказать, а если это не планы души звезды, тогда высокопоставленный Шэнь Хуан не боится, что душа звезды будет его ругать. Глаза Шэнь Хуана словно прошли сквозь сердце Ечина, и он мрачным голосом сказал, ты общался с душой звезды, неужели Ечен опирается на поддержку души звезды, именно поэтому чувствует себя таким уверенным, а этого я не могу рассказать высокопоставленному Шэнь Хуану. Ечен то ли улыбался, то ли натянул улыбку и сказал, он конечно же не общался с душой звезды, однако только лишь использовал имя души звезды, чтобы напугать Шэнь Хуана. Глава 636, 7 уровень сложности. Душа звезды не знает. Мой суд Дао уже несколько десятков тысяч лет помогает душе звезды управлять материком Тянь Юань, и я, будучи главой суда Дао, не обязательно должен спрашивать разрешения у души звезды, чтобы принять какое-либо решение. Если душа звезды чем-то недовольна, то пусть выйдет и вмешается в дело лично. Равнодушно улыбнувшись, сказал Шэнь Хуан. Шэнь Хуан был хитрым лисом, и такой фразой полностью освободился от ответственности. Во всяком случае, в обычных ситуациях душа звезды не появляется, а только лишь направляет некоторых людей на определенные действия. Однако после того, как культиватор достигает границ Шэнь Хуан, то уже очень мало поддается влиянию души звезды, в особенности такого рода культиватор, как Шэньхуан, расстояние до границ Шишэнь, у которого остается совсем небольшим. Высокопоставленный Шэньхуан, а если я не выберу ни один из этих двух путей, ты планируешь меня убить, а потом хочешь взрастить мой клан Е, чтобы использовать его для влияния Судадао? Я могу лишь сказать, что это будет очень большой ошибкой. Таким образом, у тебя не только не будет возможности переманить на свою сторону людей клана Е, а наоборот ты вызовешь у них гнев. Я, конечно же, понимаю твои методы. Шэньхуан немного улыбнулся и сказал, время может решить очень много проблем. После того, как ты умрешь, пройдет 10-20 лет, и та ненависть исчезнет. К тому же те таланты со степенью слияния с душой звезды, превышающие 50, уже не будут только лишь людьми клана Е, и еще будет много людей, которые больше не будут учениками клана Е, и у них уже не будет такой же сильной преданности к тебе, значит разделить их будет очень просто. Шэньхуан не знал, что их культивирование слито с душой Ечина, и неважно были ли это люди клана Е или же ученики Звездного Дворца, у всех у них была непоколебимая преданность по отношению к Ечину. Если только Шэньхуан не уничтожит их души, в других случаях они ни в коем случае не предадут Ечина. Я боюсь, что ты разочаруешься. Заставить всех людей моего клана Е сдаться, это просто невозможно. Ты можешь убить меня, однако мои люди клана Е все равно будут гордо стоять на ногах до смерти, и живыми ни в коем случае не встанут на колени. Шэньхуан, я смотрю, ты прожил очень долгий период времени, и немного вышел из ума. Глава Судадао, это всего лишь титул, который пожаловала душа звезды, и в итоге, решающее слово будет за душой звезды. Для того, чтобы противостоять предкам дьявола, душа звезды несомненно поддержит клан Е, так как в клане Е появилось просто невообразимое количество талантов. Душа звезды хочет восстановить великолепную эпоху Синсюана, и для этого ей необходима помощь моего клана Е. Ечен смотрел на трон истинной жар-птицы Луань, где сидел Шэньхуан, и бесцеремонно говорил: «А что касается Судадао, то это место уже стало дряхлым до невообразимого состояния, как давно уже здесь не зарождался культиватор на границах Шэньхуан. Смелая наглость, неожиданно используешь такой тон речи, чтобы говорить так со мной». Шэньхуан вышел из себя, ведь уже столько лет никто не осмеливался так с ним разговаривать. Он как раз беспокоился об этой проблеме, что когда клан Е на самом деле станет несомненно могущественным, то Ечен не будет придавать ему какого-либо значения. Его положение уступало только лишь 10 шишеням, а 10 шишеней всегда держались вдали от мировых дел, поэтому вся власть, можно сказать, была у него. Однако Ечен тем не менее бросил вызов его авторитету. Высокопоставленный Шэньхуан без всякой причины под конвоем привел меня сюда. Неужели еще запретит мне говорить? Ечен яростно хмыкнул и сказал: «Не слишком уж деспотично действует высокопоставленный Шэньхуан. Ечен, ты хоть знаешь про различия в ранге?» В глазах Шэньхуана появились мрачные мысли об убийстве. Различия в ранге? Высокопоставленный Шэньхуан, будучи главой Судадао, считается несравненно почтенным, а что остальные люди, словно такие как я, должно быть, должны попасть в рабство к Шэньхуану и полностью слушаться приказов Шэньхуана? Если Шэньхуан прикажет мне что-то сказать, то я должен буду сказать именно это, а если не разрешит мне говорить, то у меня даже не будет полномочий говорить. Раз так, то прошу меня простить, высокопоставленный Шэньхуан, я не знаю, что такое различие в ранге. Ечен все равно не придавал значения авторитету Шэньхуана. Он знал, что неважно, будет ли перед ним Шэньхуан или же душа звезды, он все равно должен показать свое достоинство и знать свои личные права, никто не сможет заставить его низкопоклонничать. В понимании Шэньхуана, Судадао должен руководить всем материком Тяньюань, и все люди материка Тяньюань должны действовать согласно законам Судадао. Клан Е начал возвышаться, и это стало угрозой для положения Судадао, значит, нужно удерживать их повиновением Судадао. А Ечен не собирался подчиняться контролю Шэньхуана, и по мнению Ечена, неважно был ли ты из большого военного отдела, или же из Судадао, главное, чтобы ты не задевал мой клан Е, тогда и мой клан Е не станет предпринимать какие-либо меры против тебя. А если ты задел мой клан Е, тогда я не успокоюсь, пока не сведу с тобой счеты. Взгляды Ечена максимально взволновали Шэньхуана, и одновременно, действия Шэньхуана тоже до предела взволновали Ечена. То, что Шэньхуан собирался взять под контроль клан Е, для Ечина, можно сказать, было невозможным делом. Несмотря на то, что в клане Е пока еще не зародился культиватор на границах Шаньхуан, однако клан Е по-прежнему не станет преклонять голову перед кем-либо. «Я знаю, что у тебя есть еще один двойник на запретной земле человеческих душ, и есть еще другой, который сейчас на звезде Цзыхуань, поэтому ты чувствуешь себя так уверенно, однако хочу, чтобы ты понимал, что для меня схватить того двойника на запретной земле человеческих душ проще простого, а что касается другого двойника на звезде Цзыхуань, то если он вернется на материк Тяньюань, я сразу же схвачу его». Шэньхуан равнодушно хмыкнул, затем взмахнул правой рукой, и кристалл звездного камня взлетел в воздух. Тут же внутри кристалла звездного камня появились кое-какие изображения с запретной земли человеческих душ. Однако неожиданно Шэньхуан заметил, что вокруг семь уровня башни запретной земли человеческих душ, на удивление, начал образовываться туман. Что происходит? Третий двойник Ечина неожиданно вошел на семь уровень башни. Выражение лица Шэньхуана начало становиться дурным, ведь он понимал, что же означает семь уровень башни. Когда он был молодым, то смог лишь добраться до 6 уровня. На 7 уровне башни спрятаны таинственные техники наивысшей степени, которые владыка звезды Синсюэн когда-то купил с другой звезды. Если произвольно начать культивировать одну из этих таинственных техник, то несомненно станешь могущественным существом, заслоняющим небеса. На протяжении нескольких тысяч лет, тех, кто смог ворваться на 7 уровень, было немного, и это были всего лишь несколько шишеней. А Ечен неожиданно смог войти на 7 уровень. Он раньше предполагал, что Ечен максимум сможет подняться на 6 уровень башни, и никак не ожидал, что Ечен сможет войти на 7 уровень башни запретной земли человеческих душ. В этот момент, пожалуй, 10 шишеней звезды Тяньюань уже начали обращать на Ечена свое внимание. На материке Тяньюань Шэньхуан мог относиться безразлично по отношению ко всем людям, однако больше всего он боялся, как раз таки 10 шишеней. Ечен вошел на 7 уровень, и теперь, пусть даже если он захочет поднять на Ечена руку, ему все же придется хорошенько это обдумать. Шэньхуан смотрел на сидевшего прямо на стуле и совершенно спокойного Ечена, и его выражение лица стало неопределенным. По-видимому, Ечен уже определил, что стал для него серьезной угрозой. Неожиданно кто-то вошел на 7 уровень башни запретной земли человеческих душ. У этой новости словно появились крылья, и она с молниеносной скоростью начала разлетаться по всему материку Тяньюань. Почти все Чжаньхуани и каждая сфера влияния начали уделять этому делу внимание. Очень много людей начали выяснять, кто же в конце концов вошел на 7 уровень башни запретной земли человеческих душ. Всякий, кто вступал на 7 уровень башни запретной земли человеческих душ, может выучить несравненно могущественную технику предков, и в итоге войдет в число шишеней. В таком случае его ждет будущее на уровне всемогущего существа, и разве они могут не придавать этому значения? Сюйхуан, Мухуан и остальные, некоторый период после того, как Ечен вошел на 7 уровень, были напуганы, но потом каждый из них очень обрадовался. Бог не оставил клан Е. Ечен вошел на 7 уровень башни, и значит, несомненно, привлек внимание нескольких шишеней, и теперь Шэньхуан, если снова захочет поднять руку на клан Е, ему придется все хорошенько обдумать. У Ечена степень слияния с душой звезды была равна нулю, а он неожиданно смог войти на 7 уровень. Это было очень неожиданно для всех людей. Вслед за тем, что Ечен вошел на 7 уровень башни, его имя с очень быстрой скоростью распространилось по всему материку Тяньюань. Сразу же после этого, новость о том, что Шэньхуан взял под свой контроль клан Е, нарочно начала распространяться Сюйхуаном и остальными, и с быстрой скоростью разлетелась по всему материку Тяньюань. Все люди материка Тяньюань сейчас обсуждали это дело. На материке Тяньюань таланты, обладающие реальной силой, обычно очень почитаются, так как эти люди, после того, как вырастут, все станут опорой для звезды Тяньюань, станут защитниками звезды Тяньюань. Однако Шэньхуан арестовал Ечена, к тому же взял под свой контроль клан Е, разве это не вызывает у человека сомнения? Шэньхуан смотрел на Ечена, и его выражение лица было неопределенным. «Уведите его», — равнодушно хмыкнул Шэньхуан. «Слушаемся». Несколько стражников под конвоем вывели Ечена. Второй двойник Ечена вошел на 7 уровень башни запретной земли человеческих душ, и такого рода ситуация зародила непредвиденные изменения. Шэньхуан для начала хотел установить, есть ли шишени, которые обратили на это дело свое внимание, и только потом предпринимать следующий шаг. Перед тем, как Ечина увели, он пристально смотрел на Шэнь Хуана, который сидел на троне, немного улыбнулся, и, державшись достойно, повернулся и ушел. Смотря на силуэт Ечина, в сердце Шэнь Хуана было мрачно, и он думал про себя. Всего лишь один двойник вошел на 7 уровень запретной земли человеческих душ, и ты уже полагаешь, что я не смогу справиться с тобой. Ты думаешь, что я такой жалкий? Для начала позволю тебе побыть таким самодовольным несколько дней, но потом ты увидишь, как местный император сведет с тобой счеты. Скажите Мин Лань прийти. Через некоторое время одна женщина с обворожительной фигурой вошла в главный зал, и от ее тела проявлялась необыкновенная ци. Она тоже была культиватором на границах Шаньхуан. Высокопоставленный Шаньхуан, докладываю, Сяи и Мэйяр на самом деле достойны назваться талантами со степенью слияния с душой звезды выше 70. Когда они вдвоем только лишь вступили в школу Тяньцзун, то они еще даже не достигли границ Шэньхай, и их культивирование было очень слабым. Однако, как только они вступили в школу Тяньцзун, то немного поучившись, их культивирование стремительно пошло на подъем, и сейчас они уже на границах Шэньсюэн 6 уровня сложности. К тому же, у той Мэйяр подтвердилось кровное родство с Зеленым Императором. Она достойна называться потомком Зеленого Императора, что даже высокопоставленный Цин Ди обратил свое внимание на Мэйяр, и она очень ему нравится. Пэ-пэ, Цин Ди, в переводе Зеленый Император. Сяи и Мэйяр были талантами наивысшей степени со степенью слияния с душой звезды выше 70, и все они из клана Е. Клан Е был почти во всем суде Дао, также во всех военных отделах. Разве это не могло не напугать Шэнь Хуана? Такого рода угрозу несомненно нужно устранить, и нужно начать с вступивших в школу Тяньцзун Сяи и Мэйяр. Сяи и Мэйяр были талантами наивысшей степени со степенью слияния с душой звезды выше 70, а Ечен неожиданно отправил эти два таланта в суд Дао. Шэнь Хуан в душе равнодушно улыбался, думая, что Ечен все очень тщательно обдумал, и потом все же решил немного просочиться в суд Дао. Когда Ечен позволил Сяи Мэйяр вступить в школу Тяньцзун, то вообще не думал о том, что Шэнь Хуан может противостоять клану Е. Если бы он знал об этом заранее, то Ечен несомненно так не поступил бы. Как проходит их процесс с обучения тобой? В этом высокопоставленный Шэнь Хуан, Мин Лань бездарно. Я пыталась тайно вести их за собой, чтобы они поняли, что у Ечена плохие намерения, и разделить их связь с Еченом. Однако неважно, будь это Сяи или же Мэйяр, очень отрицательно воспринимают мои наставления, и наоборот считают плохой меня, этим самым постепенно охладевают ко мне. Даже не знаю, что именно этот мальчишка Ечен подливал им супы, что они так решительно и бесповоротно верны Ечену. Мин Лань с горечью говорила, они всего лишь 6-7 летние дети. Тон речи Шэнь Хуана был немного сердитым. Мин Лань даже не может справиться с двумя 6-7 летними детьми, отчего очень сильно его разочаровало. Верно, высокопоставленный Шэнь Хуан, однако Сяи и Мэйяр в остальном очень легко обучаемы, и только лишь в этом деле, связанном с Еченом, они не признают наших слов. Они несомненно верят, что Ечен хороший человек, и что бы мы ни говорили, все это бесполезно. Мин Лань немного в панике разъясняла. Шэнь Хуан сморщил брови и думал, что, по-видимому, привязанность Сяи и Мэйяр к Ечену не просто глубокая. Глава 637, 8 уровень сложности. Я предполагаю, что тот Ечен скорее всего использовал какие-то методы, чтобы Сяи и Мэйяр были такими преданными. Мин Лань все проступки переложила на плечи Ечена. Хорошо, ты можешь идти. Шэнь Хуан помахал рукой и сказал. Мин Лань видела, что Шэнь Хуан не ругает ее, и невольно с легкостью вздохнула, затем с почтением поклонилась и вышла. Помимо Сяи и Мэйяр, другие люди клана Е тоже все несомненно преданы Ечену. Неизвестно, какие же все-таки методы использовал Ечен. Шэнь Хуан задумался на некоторый период времени, размышляя, что если на самом деле все не получится, то ему придется использовать самые крайние меры. У него есть одна таинственная техника, которая может стереть немного памяти, ведь если не будет памяти, то можно будет заново обучить. Он не верил, что даже после этого эти люди не откажутся от клана Е. Но только лишь Сяи и Мэйяр уже были замечены Цин Ди, и если он захочет что-либо делать по отношению к Сяи и Мэйяр, то несомненно должен быть очень осторожным, ни в коем случае не должен оставить каких-либо доказательств. Помимо этого, третий двойник Ечена вошел на 7 уровень башни запретной земли человеческих душ, И это тоже одна большая проблема. Сейчас главное нужно будет найти способ противостоять Ечину. Внимание всех людей материка Тянь-Юань было сфокусировано на 7 уровней башни запретной земли человеческих душ. Все люди обсуждали между собой, когда же Ечен сможет выйти с 7 уровня башни запретной земли человеческих душ. Обычно, когда человек заходит на 7 уровень башни, то только лишь через 1-2 месяца может получить таинственную технику предков. 7 уровень башни – это был мир льда и огня. Ечен только вошел на 7 уровень башни и сразу же ощутил страшно свирепую энергию. Сильный холод системы льда плюс горячий воздух системы огня взаимно противостояли друг другу. Это было прямо-таки несравненно деспотично. Какая-либо вещь здесь становилась очень слабой. После замерзания тут же ударял горячий огонь, и вещь вмиг превращалась в ничто. Даже Ечен, который обладал 1/5 частью тела и души дикого края, сразу же ощутил этот яростный контраст, и все тело словно готово было взорваться. Ощутив эти страшные энергии льда и огня, Ечен сразу же активировал метод северного льда и метод языка пламени, и энергия двух методов начала вращаться внутри тела Ечена. Ечен только после этого ощутил себя немного лучше, однако его тело по-прежнему окоченело, и у него не было возможности пошевелиться. Неважно, был ли это метод языка пламени или же метод северного льда, оба эти метода были несравненно глубокими для понимания, и когда два метода одновременно вращались, Ечен ощутил, что Сюань Ци внутри его тела словно взбесилась. Если энергию льда и огня соединить вместе, то можно выпустить силу в несколько раз, даже в несколько десятков раз больше. Ечен сегодня первый раз заметил, что когда он непрерывно поглощал энергию льда и огня вокруг, то можно было увидеть, что правая сторона тела Ечена была красной, словно накаленное железо, а левая сторона была толстая и холодная, как лед. Такого рода страшная боль оказывала впечатление, словно он оказался в чистилище. Однако Ечен, опираясь на свою непоколебимую силу воли, упорно держался и вращал энергию льда и огня, превращая ее в свою энергию. Вслед за изменением времени, в вращении 9 звезд Ечена произошли изменения. Звезда системы льда и системы огня, словно две звезды-близнецы, начали взаимно вращаться вокруг. Хау! Раздался страшный яростный рев. В мире льда и огня появилось два огромных духовных зверя, которые сейчас предстали перед Еченом. Один зверь был огромный белый ледяной медведь, а другим зверем была огненная птица. Два зверя были ростом в несколько десятков метров. Страшная энергия начала окружать Ечена, и в эту минуту он даже не мог пошевелиться. Он видел, что два огромных духовных зверя набросились на него, отчего в душе не находил себе места от переживаний. Если он не сможет сразить этих двух огромных духовных зверей, то скорее всего обречен на смерть. Именно в такой момент, между жизнью и смертью, от сердца Ечена начало исходить несравненно могущественное желание к самосохранению. Те границы, которые он получил до этого на черной пахотной земле, на удивление сейчас активировались. «Умрите!» Ечен яростно прокричал, унесся ввысь и выпустил удар ладонью. Эта сила ладони содержала в себе энергию льда и огня, но обычно этим двум энергиям очень сложно существовать вместе в одном теле. Однако Ечен культивирует 9 звездных секретных методов и отличается от простого человека, что такие совершенно противоположные энергии могут вместе существовать в его теле. Бах! Сила ладони льда и огня вышла из тела Ечена, и тот ледяной медведь и огненная птица под силой этой ладони вмиг взорвались на части, и их тела с быстрой скоростью превратились в ничто и исчезли. Изначально их тела не были реальными телами духовных зверей, а были сконцентрированы из сюаньцы мира льда и огня. Эта сила ладони была в несколько раз сильнее обычной, ведь в сердце Ечена появились несколько глубоких пониманий. Оказывается, сюаньцы можно использовать таким способом. Задержавшись в мире льда и огня целых 3 дня, Ечен ощутил, что у двух видов сюаньцы, льда и огня, уже нет возможности оказывать влияние на него, поэтому он унесся ввысь и направился лететь к входу на 8 уровень башни запретной земли человеческих душ. После того, как Ечен прибыл на запретную землю человеческих душ, то он уже собрал неплохой урожай, и это место на самом деле достойно называться местом, которое создали владыки звезды Тянь-Юань и Син-Сюань. На каждом уровне сложности было расставлено очень много глубокого смысла, благодаря чему к Ечену пришло глубокое понимание, и его культивирование продвинулось намного вперед. Ечен все же хотел посмотреть, что же находится на 8-9 уровней сложности запретной земли человеческих душ. Сау. Ечен покинул мир льда и огня и вошел на 8 уровень запретной земли человеческих душ. Люди материка Тянь-Юань как раз активно обсуждали Ечина, который на удивление вошел на 7 уровень башни запретной земли человеческих душ и думали, смог ли он там получить какую-либо таинственную технику. Однако прошло всего лишь 3 дня, и все люди заметили, что 8 уровень башни запретной земли человеческих душ начал окутываться туманом. Что, тот Ечен прорвался еще выше, он неожиданно уже вошел на 8 уровень башни запретной земли человеческих душ, как такое могло произойти? Даже культиваторы на границах Шишень не могли подняться на 8 уровень сложности. С тех пор, как запретная земля человеческих душ была образована, помимо владыки звезды Син Сюэна, было всего лишь 2 человека, кто смог забраться на 8 уровень, и этими двумя были сильные культиваторы, жившие несколько десятков тысяч лет тому назад. Кроме них, появился еще один человек. Никак не ожидал, что сейчас может появиться человек, который сможет забраться на 8 уровень башни запретной земли человеческих душ. Если бы у этого Ечина степень слияния с душой звезды не была бы равна нулю, то он смог бы посоперничать за место владыки звезды. Может ли кристалл души звезды ошибиться? Если на самом деле у Ечина степень слияния с душой звезды равна нулю, то почему за такой короткий период времени он смог прорваться до границ Шэньсюэн? Неважно, на самом ли деле степень слияния с душой звезды Ечина была равна ноль, но почти все люди смогли точно установить, что после того, как Ечен вернется с 8 уровня башни, то несомненно там сможет получить таинственную технику, заслоняющую небеса. Не пройдет много времени, и его культивирование стремительно пойдет на подъем, и он достигнет просто невообразимых границ. Даже среди Шишини таких людей можно пересчитать по пальцам. Это на самом деле превосходное поколение, на которых толпа людей может смотреть с надеждой. Пусть даже если это были те чжаньхуани, или культиваторы на границах Шишень, все они тоже были несравненно восхищены. Войти на 8 уровень сложности означает, что Ечен скорее всего сможет получить таинственную технику предков самой наивысшей степени. Все таинственные техники предков на 8 уровне башни запретной земли человеческих душ были несравненно могущественными, и простые таинственные техники вообще не могут соперничать с ними. Пусть даже если он не сможет получить таинственную технику, но говорят, что если культивировать на 8 уровне башни определенный период времени, то культивирование может стремительно увеличиться. Все это будет зависеть от того, как долго Ечен задержится на 8 уровне башни. В это время в суде Дао, внутри храма истинной жар птицы Луань, наверху храма появилось 10 величественных силуэтов, кто-то среди них был очень молодым, а у кого-то были седые волосы и борода, кто-то был мужественным мужчиной средних лет, и также были сохранившие свое очарование и женственность женщины. Однако ци, которая исходила от их тел, была несравненно величественной и святой. Это как раз и были 10 шишеней звезды Тянь-Юань, которые на материке Тянь-Юань являются легендарными существами. В обычное время они очень мало появляются, однако на этот раз они тем не менее одновременно появились. Конечно же, это было всего лишь изображение 10 шишеней, а их реальное тело в данный момент по-прежнему находилось на расстоянии несколько тысяч ли, или даже несколько десятков тысяч ли. 10 шишеней непрерывно появлялись и взирали с высоты, словно боги. Ученик приветствует высокопоставленных шишеней. Шэнь Хуан сразу же встал с трона и с почтением поклонился. Перед его лицом было 10 культиваторов на границах Шишень, и пусть даже если он был главой суда Дао, все равно не осмеливался делать каких-либо бесцеремонных поступков. «Лин Фэн, я слышал, появился человек, который вошел на 8 уровень башни», — спросил один высокий человек средних лет, с крупным телосложением. На нем был надет халат золотистого цвета, руки он заложил за спину, а тон его речи был, как у государя. Это и был глава среди 10 шишеней, Лонг Ди. Пепе, Лонг Ди, император драконов, или тот же император Лонг, про которого говорилось в предыдущих главах. Реальная сила Лонг Ди заслуженно считалась самой сильной среди 10 шишеней, у него были превосходные боевые заслуги, ведь на протяжении нескольких тысяч лет он убил несметное количество предков дьявола на границах Шишень. От его тела исходила своего рода бешеная и деспотичная ци. Верно. Шэнь Хуан не осмеливался ничего скрывать и вежливо сказал: «Я слышала, что у того Ечина степень слияния с душой звезды равна ноль». Одна женщина с обликом молодой девушки сказала с улыбкой. Она была Яди среди 10 шишеней, из клана 10 хвостатых камышовых кошек. На самом деле очень интересно, мне все же немного любопытно, какой же все-таки степени достигнет этот человек, даже не знаю, какие у него способности по сравнению с Жуюнь. Я слышал, что последний период времени среди молодого поколения таланты сменяются талантами, и появилось очень много талантов со степенью слияния с душой звезды выше 70, мы планируем набрать несколько учеников. Взор Лонг Ди с большим интересом осмотрел Шэнь Хуана, и он сказал: «Лин Фэн, я слышал, что тот Ечен смог выучить границы раздвоившейся души, и ты заключил под стражу одного из его двойников. О такого рода таланте все же следует хорошенько позаботиться, разве можно использовать такие неподобающие методы? Быстро отпусти его, а что касается людей клана Е, то я считаю, что они очень неплохие, и придают большое значение нравственности, и такого рода людям главное оказать любезность, тогда они всегда будут признательны». Хорошо, в этом деле ученик на самом деле совершил проступок, ученик сейчас же отправит людей, чтобы отпустили Ечина. Несмотря на то, что Шэнь Хуан не хотел мириться в сердце, однако мог только лишь с почтением согласиться. Хоть и другие люди перед ним не могли ему возражать, однако перед лицом Лонг Ди и остальных, он тем не менее соответствовал поведению ученика. Я слышала, что среди младшего поколения камышовых кошек появилась одна десятихвостатая камышовая кошка, степень слияния с душой звезды которой превышает 70, и к тому же она жена этого Ечина, зовут ее Нинар. Я наблюдала за Нинар некоторый период времени, и она мне очень понравилась. Я Ди говорила, и немного кокетливо улыбалась. Несмотря на то, что ее выражение лица было счастливым, но тем не менее этими словами она поддевала Шэнь Хуана. Я Ди очевидно немного была недовольна Шэнь Хуаном, ведь он боролся ради власти, только в собственных интересах, и неожиданно хотел единолично пользоваться неограниченной властью, взяв под свой контроль клан Е. С этим на самом деле нельзя мириться. Почему чуть ли не каждый талант имеет отношение к клану Е? Та Али жена Ечина? Шэнь Хуан знал, что у Али и Ечина были непростые отношения, но никак не ожидал, что они были мужем и женой. В его сердце было грустно до смерти, ведь он, будучи главой суда Дао, до сегодняшнего дня разве попадал в такого рода затруднительное положение? Он даже не может справиться с каким-то одним ничтожным кланом Е. Лин Фэн, после того, как другой двойник Ечина выйдет с запретной земли человеческих душ, то приведи его встретиться со мной, я хочу спросить у него, какую же таинственную технику он выучил на 8 уровней баши запретной земли человеческих душ. Мрачным голосом говорил Лонг Ди. Хорошо, ученик повинуется приказу. Перед лицом культиватора на границах Шишень, Шэнь Хуан мог только лишь непрерывно повиноваться приказам. Глава 638. 9 уровень сложности, трехфазный мир.